Письма свидетеля Игнатия к Ивану Ильичу Глазунову. Письмо номер один. «Богу благоугодно было внушить вам расположение, приобщиться моему убогому труду изданием, составленным мною аскетических опытов. Эта книга в собственном смысле принадлежит не мне, она вся заимствована из святых отцов православной церкви. Мой труд состоит в том, что в течение всей жизни моей я занимался изучением отеческих писаний и сделал из них извлечение, какое возможно сделать только по долговременном изучении сих писаний. Учение, принадлежащее святым отцам, должно принести существенную пользу современным христианам, желающим проводить жизнь благочестивую и богоугодную, но не имеющим возможности основательно и подробно изучить отеческие писания. То, что говорю, связано опытом. Многие, читавшие в рукописи наставления о покаянии, молитве, о кратковременности земной жизни, находящиеся в книге моей, почувствовали на себе сильное действие чтения, способствовавшего их духовному преуспению. Так и должно быть. Аскетические опыты – книга практическая. Она именно потому, что со времени введения в России образования никто еще не писывал в этом роде. Святые отцы сказали, что милостыня, оказываемая душе, настолько выше оказываемой телу, насколько душа выше тела. Такой милостынью признал я книгу «Аскетический опыт». Промыслом Божиим дано было мне во спасение души моей, проявить спасение души вашей, передать эту милостыню нуждающимся в ней христианам. Дело Божие, Иван Ильич, надо делать с чаянием, чтобы данное во спасение не было повреждено небрежением и не послужило в осуждение. Я по силе моей постарался возможную отчетливость и исправность книги, приготовляя ее с 1840 года, пересматривая, выправляя, дополняя ее, что мне отцов, изложенных в ней, было удовлетворительную ясноту. Так и выпьтесь, чтобы книга была издана равно и в должный срок. Многие благочестивые души жаждут этой пищи духовной и желают иметь книгу в руководство жительства своего именно по причине, что она есть сбор учения святых отцов православной церкви, о родителей христианских и о духовном подвиге. Призывая обильное благословение Божие на вас и на семейство ваше, чувствами совершенного почтения и искренней преданности, и есть быть ваш покорнейший послушник, епископ Игнатий, 3 марта. Страница 147, письмо номер 2. «Все добрые дела наветуются скорбями. Между тем Святое Писание говорит, что на доброе дело да совершит его. В наше время распространение учению святых отцов особливо противодействует отверженные духи, разные помышления плотского мудрования и выставляя людей, видимых плотским мудрованием. Почему я полагал бы, что вам держаться с твердостью принятого вами благого намерения, приходящие помышления и внушения людские, принять за знак того, что дело ваше приятно Богу и полезно христианству, потому именно, что против таких дел воздвигаются всегда скорби, по мнению святых отцов. Препятствиями свидетельствуются такие дела. Напротив того, дела, совершаемые в духе его, во вред и в осуждение души своей и ближних, текут как по маслу. Вам всего ближе видеть это. Вы видите, как быстро распространяются книги, ищущие и веру, и нравственность. Какие расходы на напечатание их, с каким усердием одни стараются распространить их, а другие пают. Как вы думаете, каково это пред взорами Бога, и чего должно ожидать на суде Божием? Неверующие кричат, что нет Бога, суда Божия. Из-за такого крика, которым разврат учится только заглушить представление совести, не перестал существовать. Он непременно воздает каждому человеку по делам его. Самое отступничество предано со всей ясностью Святым Писанием и служит свидетелем того, сколько верно и истинно сказанное в Писании. Сими строками я исполнил долг мой пред вами и пред вами. В Впрочем, Бог ставил каждому человеку время его земной жизни на произ добро или не делать его. Вы сами видите, какая ныне нужда в учении святых отцов для христианского общества, обуреваемого разными нечестивыми учениями. Сделав свое дело, то есть отдав вам безвозмездно для напечатания мой 20-летний труд, я в остальном полагаюсь на волю Божию и желаю пребывать в мире душевном на основании покорности воли Божией. 25 октября 1864 года.